«Интересный план», — сказал я, — «но за людьми наверняка будет следить охрана». «Подумаешь», — пожал плечами офицер, — «отвлечь, запугать, оглушить, подкупить, вариантов море, но я бы сделал так, чтобы тихо. Ты прямо прирожденный диверсант, Иван. Засады тайной операции — это твое. Так я когда в имперской армии служил, разведчиком был. Подготовка есть, а других сможешь подготовить? Смогу. Только порода подходящая нужна, не всякий справится. Присмотрись к новобранцам», — велел я. «Если среди них есть подходящие породы, дай знать Богдану. Нам пригодится отряд таких крутых парней, как ты». «Хорошо, ваше сиятельство», — Иван сделал вид, что пропустил комплимент мимо ушей. «Так что с квартирой Чернова? План отличный, но сделай только первую часть, то есть пробей крышу. Можно в нескольких местах. Нужно заставить дядю вернуться в Красноярск. Пусть лично покажет мне завещание». «Так точно», — козырнул Мокруха. «Ночью все будет готово. Я провел с гвардейцами пару спаррингов и убедился, что мое тело окончательно восстановилось. Что касается ядра и каналов магии, они тоже пришли в неплохое состояние, и можно было приступать к развитию. А для этого нужно найти частного учителя. Успею немного прокачаться за лето, перед поступлением в академию». Едва я отъехал от казармы, когда на мобилет пришло сообщение от незнакомого номера. В нем было написано: «Это предупреждение, первое и последнее». О чем речь, я не понял, но посыл явно был угрожающим. Я решил на всякий случай обзвонить близких и узнать, все ли в порядке. Но тут мне первой позвонила Людмила. «Да, дорогая», — я взял трубку. «Ваше сиятельство», — неожиданно раздался взволнованный мужской голос. «Нас атаковали посреди улицы, по дороге из школы. Это был огненный маг. Мы...» «Людмила в порядке?» — перебил я. «Да, граф. Как я понимаю, он не пытался нас убить. Извозчик пострадал, ну и лошадям хана. Людмила Петровна жива-здорова, только напугалась сильно». «Погоди, нападающий был один?» «Ну да, пиромант, мощный. Выскочил на дорогу, бросил огненный шар в лошадей и сразу же свалил. Если б хотел убить, то ударил бы в бок кареты». Я скрипнул зубами. «Да, действительно так. Полицию вызвали?» — спросил я. «Они уже здесь. Что прикажете делать? Расскажите все, как было. Попросите кортеж до поместья. Скажите, граф Чернобуров в долгу не останется. Значит, вот о чем говорилось в сообщении. Предупреждение, первое и последнее. Не надо быть гением, чтобы понять, кто напал на карету». Я сразу же вспомнил рассказ Мокрухи о том, что среди орешковских бандитов был сильный маг огня. Выходит, они обиделись, что я уничтожил их игровые автоматы, и решили мне отплатить. «Глупцы, вы хотели, чтобы я оставил вас в покое? Вы добились прямо противоположного». 19. Я до последнего не хотел поднимать шумиху вокруг Орешкова, но простить нападение на Людмилу ни в коем случае не мог. Пытались убить или не пытались, совершенно не важно. Тот, кто бросает огненные шары в карету моей сестры, на милосердие может не рассчитывать. Охрана поместья была приведена в состояние боевой готовности. Константину, у которого была встреча в городе, я велел оставаться на месте, но при Чернобуров отказался меня слушать. «Приму любое наказание за неподчинение», — сказал он, — «но я поеду в поместье и буду защищать его, если потребуется». «В таком случае сначала забери Людмилу», — ответил я, — «отвези ее домой и жди моего звонка». «Хорошо, Георг, что-то еще? Опубликуй заметку в сети, расскажи, что случилось, и напиши, что Чернобуровы будут реагировать немедленно и жестко. А еще отправь сообщение на мобилет Чернову. Если он не позвонит в течение часа, я буду считать его виновным в нападении». «Хорошо, сделаю. Сомневаюсь, что дядюшка имеет отношение к происшествию. Он бы не стал действовать подобным образом. Понимает, что атаковать аристократку среди бела дня значит подписать себе смертный приговор. Интересно, почему бандиты решили, будто это сойдет им с рук? Даже если я ничего не сделаю сам, то полиция обязана будет отреагировать. Применение боевой магии в центре Красноярска — это далеко не то же самое, что разбитый нос московского графеныша. Вся гвардия была поднята по тревоге. Солдаты выдвинулись в сторону Орешкова. Я по-прежнему не хотел устраивать боевые действия в собственной гостинице, но мне не оставили выбора. Если азиаты займут оборону, придется разнести гостишку к чертовой матери. Сам я отправился в управление полиции, а по дороге позвонил Максиму Ласкину. Если точнее, то я позвонил в редакцию Красноярского вестника и попросил журналиста к телефону. Своего мобилета у него не было. Да, ваше сиятельство, что-то мы часто общаемся в последнее время, рассмеялся Максим. Есть повод. На мою сестру было совершено нападение. Я знаю, кто это сделал. А еще я могу рассказать вам о коррупции, незаконном казино и драке с участием наследника московского графа. Все это эпизоды одной истории. Мне показалось, что Ласкин облизнулся. По крайней мере, энтузиазма в его голосе было хоть отбавляй. Я заинтригован, ваше сиятельство. Где и когда нам встретиться? Приезжайте к полицейскому управлению. Я уже почти на месте, переговорю с начальником и встречу вас у входа. Договорились. Не успел я положить трубку, как позвонила мама. Светлана Григорьевна была в истерике, и пришлось повысить голос, чтобы заставить ее успокоиться. Я убедил маму, что с Людмилой тем более со мной все в порядке, а виновные будут наказаны сегодня же. Начальник полиции был уже в курсе случившегося. Я всего лишь сообщил ему о том, что знаю, кто напал на мою сестру, и что собираюсь напасть в ответ. Наученной ситуацией с Боровиным, я решил оформить все официально. Конечно, обстоятельства совсем иные, но лучше перебдить, чем платить новый штраф Тигрову. Поэтому я написал заявление и попросил отправить копию в государственную канцелярию. К тому же этот ход позволял потребовать от полиции помощи. Они не могли игнорировать покушение на дворянку, и следом за моими гвардейцами в Орешково отправился отряд быстрого реагирования. Огненного мага, напавшего на карету, не смогли поймать. Его видели на восточной дороге, ведущей из города, и попытались задержать. Но преступник, устроив пламенный шторм, скрылся от полицейских. Где-то в глубине души я чувствовал зависть. В прошлой жизни я владел всеми стихиями, но огнем лучше всего. Хотелось бы и сейчас использовать его на полную мощь. Но, увы, в этой жизни придется строить магическую силу заново. Мобилет продолжал разрываться от звонков. На сей раз, что неожиданно, это оказался барон Иволгин, арендатор моих земель. Георгий, здравствуй. Я слышал, что случилось. Нужна помощь. Спасибо, ваше благородие. Справлюсь сам. Мои солдаты и полицейский отряд уже в пути. И все же позволь поучаствовать. Я могу дать десяток хороших стрелков, а моя старшая дочь, маг воды третьего ранга. Если против вас будет огневик, ее помощь пригодится. Я не хотел оставаться в долгу у барона, но то, что он предлагал, действительно было не лишним. Поэтому я согласился, и барон Иволгин обещал немедленно поднять своих людей. Также с моего позволения он вместе с личной охраной отправился в поместье Чернобуровых. Не в последнюю очередь, чтоб утешить мою мать, полагаю. Максим Ласкин в нетерпении метался по крыльцу полицейского управления туда-сюда. Завидев меня, он тут же бросился навстречу и на ходу поклонился, одновременно выхватывая из кармана блокнот и ручку. Снова зазвонил мобилет. «Игорь Чернов», — гласила надпись на экране. «Надо же, кто вспомнил о моем существовании?» «Кажется, сообщение от Кости подействовало. Но теперь моя очередь заставлять тебя томиться в ожидании, дядя». Я сбросил звонок и поздоровался с Ласкиным, а потом пригласил его в автомобиль, где вкратце обрисовал всю ситуацию. «Вы просто источник сенсаций, ваше сиятельство!» С горящими глазами воскликнул Максим. Его ручка мелькала над блокнотом со скоростью молнии. «Обязательно напишите, что полиция Орешкова бездействовала и, скорее всего, покрывала притон. Игры, проституция, торговля наркотиками – все это процветало в основном благодаря взяточникам. А зачем это? У вас есть враги в полиции? Вы поэтому встречались с начальником, предъявляли ему претензии? Я просто хочу, чтобы все виновные понесли наказание, включая вашего двоюродного дядю Игоря Чернова. Вы думаете, он связан с покушением на Людмилу Петровну? Нет, я так не думаю, и можете это записать. Мой дядя – честный предприниматель, никак не связанный с криминалом. Но ведь гостиница Орешкова, как вы сами только что сказали, принадлежит ему. Я так сказал, но не стал даже упоминать о наследственном споре. Ласкин уцепится за любую ниточку и зубами вытянет все, что к этой ниточке привязано. Лучше промолчать. Да, гостиница его. Но дядя уже долгое время находится в отъезде. Я уверен, что все незаконные дела происходят без его ведома. Чернов хоть и не принадлежал к моему роду, но все же оставался родственником. И если очернить его репутацию, то несколько пятнышек могут прилипнуть и к моей. И что, разве вы не хотите забрать гостиницу? Хитро сощурился Максим. Насколько мне известно, вы отрицаете, что ваш отец завещал Орешкова Игорю Чернову. Ай да Ласкин, ай да сукин сын. Все-то он знает. К нападению на мою сестру это не имеет отношения, твердо сказал я. Все разногласия с дядей мы собираемся уладить мирно. Я подчеркиваю, что отрицаю его причастность к покушению. Хорошо, хорошо, но учтите, что я так и напишу. Журналист постучал ручкой по блокноту. Именно это от вас и нужно. Если вдруг окажется, что бандиты действовали по указке Чернова, я все равно его растопчу. А то, что я был свято уверен в невиновности дяди, только сыграет мне на руку. Ласкин пообещал, что статья будет готова уже к вечернему выпуску. Мы подвезли его до редакции и там расстались. Только не думайте, что я теперь работаю на вас, граф, с улыбкой сказал Максим, открывая дверь машины. Не думаю, но если захотите поработать, буду рад это обсудить. Предпочитаю независимость. Всего доброго, ваше сиятельство. Ласкин приподнял шляпу и выскочил из автомобиля. Я достал из кармана мобилет и увидел там 12 пропущенных вызовов от Чернова. Переживаешь, дядя? Ну что ж, давай поговорим. Едем домой, сказал я водителю и набрал номер Игоря. Георгий. Тот ответил, не прошло и одного гудка. Наконец-то, черт возьми, с тобой все в порядке? Не делайте вид, что переживаете за мою безопасность, дядя. Как же, мы все-таки родня. Что с Людочкой, она цела? С Людмилой все хорошо, холодно ответил я. Послушайте внимательно, дядя. Если не хотите, чтобы я уничтожил гостиницу и заставил вас платить за восстановление, то свяжитесь с преступниками и убедите их сдаться. У вас есть часа 3-4, прежде чем все силы доберутся до них и начнут бой. Игорь протяжно вздохнул и сказал: «Послушай, Гоша, там не все так просто. Видишь ли, главарем этих людей был кое-кто по имени Кадир. Преступник, но весьма разумный и, как ни странно, честный человек. Однако после того, как, неизвестные напали на бандитов в лесу, Кадира сменил некий Фарух. Я не знаю, что случилось, может, старого главаря убили твои, то есть, эти неизвестные. А может, у бандитов произошел переворот. Фактически Чернов только что сознался, что вел дела с преступниками, и что прекрасно знал про игорный притон и все остальное. Глупо было сомневаться, что это не так, но при наших прошлых разговорах Игорь все отрицал. К чему вы ведете, дядя? К тому, что этот Фарух какой-то сумасшедший. С ним не получится договориться. Он стал предъявлять мне какие-то невозможные требования. Сказал, что будет мстить за погром в лесу, и... Стоп, резко прервал я и процедил. То есть вы знали, что я и моя семья под угрозой, и молчали. Несколько мгновений Чернов дышал в трубку, а потом залепетал. Послушай, я же не знал, что он имеет в виду тебя. Вы очень расстроили меня, дядя. Пожалуйста, возвращайтесь в Красноярск как можно скорее, или я буду вынужден пойти на решительные меры. Я повесил трубку и не стал отвечать на последующие звонки от Игоря, потому что, видит лисица, я был на грани срыва. Я всегда, всегда держу себя в руках, и в новой жизни это был единственный раз, когда я чуть не взорвался. Ублюдок Чернов, всего-то стоило предупредить, что есть угроза нападения, я бы принял меры и не позволил так напугать сестренку. О, я очень надеюсь, что ты послушаешь меня, дядя, и вернешься в город как можно скорее. Ведь чем дольше я жду, а я и так прождал уже долго, тем более крупный счет я тебе выставлю. И дело не только в деньгах. Уже сейчас тебе придется на коленях извиняться перед моей семьей. Добравшись до поместья, я еще раз успокоил маму и повидался с Людмилой. Сестра, как ни странно, была в порядке, уже отошла от пережитого потрясения и даже с упоением рассказывала, как огненный шар взорвался прямо перед каретой. На люди не осталось ни царапинки, поэтому для нее все случившееся превратилось в страшноватое приключение, не более того. Барон Иволгин был здесь. Они с мамой обсуждали будущий прием в нашем поместье. Михаил Романович говорил, что может предоставить цветы, которые растут в его старых оранжереях, для украшения зала. Причем по себестоимости. Я сказал, что это было бы великолепно, коль уж Иволгин сам набивается в друзья, почему бы и не подружиться. Его род довольно слаб, но не беспомощен. Можно сделать их союзниками или даже, со временем, своими вассалами. Когда пришло время ужина, позвонил Богдан Богданович. Георгий, ты в поместье? Да, что-то не так, уезжайте оттуда немедленно. Почти заорал командир гвардии. Почему? Я нахмурился и встал с дивана. Иволгин заметил мой озабоченный вид и поднялся следом. Костя, который изучал какие-то бумаги в кресле в углу, тоже оторвался от дел. Гостиница пуста, то есть азиатов здесь нет. Местные говорят, что они всей бандой уехали вчера утром в сторону Красноярска. Несколько мгновений потребовалось мне, чтобы сообразить, что к чему. А потом я почувствовал сильный всплеск магии и увидел, как прямо в окно поместья летит огненный шар. 20. «Ложись!» — крикнул я, падая, увлек за собой Людмилу. Иволгин, схватив мою мать, распластался рядом. С грохотом разлетелось высокое окно. Осколки стекла посыпались на пол, пламя моментально охватило портьеры и часть мебели. «Мама, купол!» — вырывая из-за пазухи револьвер, приказал я. «Ты слышишь, купол? Скорее!» Светлана Григорьевна, как и большинство аристократов, обладала магическими способностями. Всего лишь первый ранг, но активировать защиту поместья она могла. Достаточно было пустить энергию в печати, созданные более сильными магами. Еще один огненный шар ударил по дому, на этот раз чуть выше окна. Но это значило, что пламя могло охватить крышу. С улицы послышались выстрелы, потом раздался взрыв и душераздирающие крики. Наши гвардейцы и охранники Иволгина мужественно отражали натиск. Но сколько там противников? По слухам, в банде Кадира было больше сотни человек. Пусть пару десятков положили тогда в лесу, все равно оставалось много. Мама наконец-то сбросила оцепенение и активировала щит. Я почувствовал, как магия окружает дом, и увидел, как разбивается об купол очередной снаряд пироманта. «Все будет хорошо, Людмила Петровна, все будет хорошо». Я не заметил, как рядом оказалась Ульяна. Служанка закрыла собой плачущую Люду. В руках у нее был кухонный нож, который даже не дрожал от страха. Иволгин поднялся в полный рост и выпустил из рук сильный поток воздуха, пытаясь загасить пламя в комнате. Я даже не знал, что он аэромант, потому, как он увлекается цветами, думал, что его стихия скорее земля или природная магия. «Георгий, ваше сиятельство!» «Что там, Георгий?» Надрывался лежащий рядом со мной мобилет. Богдан еще был на связи. «Поместье атаковано», сказал я, взяв аппарат. «У нас остались люди в городе, четверо на охране казармы», чуть ли не простонал командир гвардии. «Кто же знал, что это ловушка? Как я мог так сглупить? Бросьте, это был мой приказ. Гоша, держись. У меня есть два портальных свитка с координатами поместья. Прибудем с Мокрухой через минуту». «Продержимся», ответил я. «Будьте осторожны». Я встал в полный рост и увидел, что на поместье наседают несколько десятков вооруженных людей. Винтовок, кажется, у них было немного, но огненный маг во главе отряда был серьезной силой. Наши охранники долго не продержатся. Тем более, что они были снаружи купола и не могли отступить, зажатые нападающими. Иволгин сумел потушить пламя и выхватил из кармана мобилет. «Я вызываю подмогу», — воскликнул он. Я только кивнул в ответ. «Сейчас любая помощь не повредит, Георг». Ко мне подбежал Константин. «Женщин надо отвезти в убежище. Я сам, а ты отправляйся в арсенал и жди меня там. Барон, вы будете сражаться? Обижаете, ваше сиятельство». Иволгин вскинул подбородок. «Нужна помощь нашим людям. Против мага они сами не выстоят. Тогда увидимся на улице». Михаил кивнул и бросился наружу, активируя личный магический щит. Костя побежал в арсенал, расположенный возле закрытого восточного крыла. Я потащил маму, Люду и Ульяну в подвал. Служанка продолжала успокаивать Людмилу, и каждый раз, когда снаружи громыхало, буквально накрывала ее собой. Приятно было видеть такую преданность. По дороге я позвонил в полицию. Дежурный слушает. «Поместье графа Чернобурова атаковано», без обиняков начал я. «Несколько десятков людей, у некоторых есть огнестрельное оружие. Среди них пиромант, тот самый, что днем напал на карету моей сестры. Возможно, есть еще маги. Чьи люди вас атаковали?» — спросили на том конце провода. «Преступники. Азиатские бандиты. Простите, вы уверены?» — продолжал допытываться дежурный. «Да, любезный, я уверен. Пожалуйста, пришлите подмогу». Я положил трубку. Ничего удивительного в дотошности полицейского не было. Они не имели права вмешиваться в разборки аристократов, и тем более в войну родов. Разве что когда существовала угроза для гражданских, не имеющих отношения к воюющим дворянам. Я оставил женщин в бункере, а сам поспешил обратно наверх. В арсенале встретил Костю, и мы оба вооружились до зубов. Я взял винтовку, пояс, патронтаж и подсумок, в котором были мокрые пули для винтовки и патроны для револьвера. На левое бедро повесил короткую саблю. Константин вооружился также, только вместо длинной винтовки взял карабин. Выйдя из арсенала, я услышал звон разбитого стекла из северной части дома. Похоже, часть бандитов пробралась со стороны оранжереи. Я спрятался за углом и приготовился стрелять, напитав тело маной. Костя засел напротив, и я жестом велел ему затаиться. Используя астральное зрение, прямо через стену увидел, как приближаются противники. Их было четверо. Взведя курок револьвера, я резко высунулся из-за угла и высадил во врагов весь барабан. Трое рухнули, а один успел спрятаться за шкафом. У него в руках был нож и больше ничего. Поэтому я просто взял заряженную винтовку и, прицелившись с помощью астрального зрения, выстрелил в него прямо через шкаф. Пуля пробила голову бандита. Еще секунду тот стоял, будто раздумывал, умирать или нет, а потом упал лицом вперед. «Как ты это сделал?» – удивился Костя. «Нажимаешь на спусковой крючок, и все», – попытался отшутиться я. «Ты понял, о чем я?» «Небольшой дар Чернобурки», – соврал я. «Чтобы сохранять инкогнито попаданца, никому нельзя рассказывать о моих магических навыках». Я перезарядил оружие, и мы с Константином устроили охоту на ублюдков, которые пробрались в дом со стороны оранжереи. Еще одну группу мы застигли врасплох и расстреляли, как мишени. Но со следующей возникли проблемы, потому что среди них оказался маг воздуха. Слабенький, гораздо слабее того же Иволгина. Но все же у него было достаточно сил, чтобы сотворить молнию. Она ударила меня в грудь и швырнула через всю комнату. Хорошо, что я заранее напитал тело маной. Неполноценная магическая защита, но от смерти спасло. Только в одежде осталась обожженная дыра. Сообщники мага получили по пуле от Кости, а я, поднявшись, бросил всю энергию на увеличение силы и скорости. Швырнул винтовку в лицо воздушнику и следом бросился вперед. Маг отклонил снаряд завихрением воздуха, но я в этот момент уже оказался вплотную. Сверкнула сабля, и враг упал замертво, захлебываясь кровью. «Ты жив?» Костя подбежал ко мне. «Все в порядке», — отмахнулся я, подбирая винтовку. Пока Причернобуров не видел, я закинул за щеку маленький макр, тоже взятый в арсенале. Не лучший способ впитывать энергию, но руки были заняты, я перезаряжал оружие. Осмотрелся с помощью астрального зрения. В доме никого не осталось, кроме слуги, забившегося под стол в кабинете Аллы. Хорошо, что моя сексуальная юристка сегодня уехала домой пораньше. Я сплюнул опустошенный макр и сказал: «Вперед, во двор». Там продолжалась битва. Судя по наполнившим воздух каменным снарядам, Богдан и Мокруха были уже здесь. Командир гвардии тоже владел магией земли. Враги перебили почти всех охранников и продолжали наступать. Если б не барон Иволгин, они бы уже ворвались в поместье, но Михаил взял на себя пироманта, а гвардейцы отстреливались от остальных. Мы с Костей присоединились к бою. Я выцеливал противников с помощью астрального зрения и почти не промахивался. Они хоть и пытались нас окружить, но потерпели неудачу. А потом одновременно прибыли полицейские и полдюжины солдат Иволгина. Противники попали под перекрестный огонь, и им пришлось совсем тяжко. Астральным зрением я видел, как распространилась среди них паника, будто лесной пожар. Часть азиатов попыталась бежать, но у них на пути выросла каменная стена, сотворенная Мокрухой. Враги побросали оружие и упали следом, сдаваясь. Вскоре, не считая мага огня, сопротивление почти прекратилось. Хоть и окруженный, он продолжал сражаться. Его защита оставалась достаточно сильна, чтобы отражать пули, а атакующей мощи можно было только позавидовать. Что я и делал, честно признаться. «Трусы!» – орал пиромант, швыряя во все стороны пламенные сгустки. «Деритесь!» Одна из машин полиции взлетела на воздух, разбросав служивых. На моих глазах Богдан сотворил каменное копье и попытался обрушить его на огневика сверху. Тот сбил копье в воздухе и послал в Богдана огненный шар. Взрыв бросил командира гвардии на землю, и тот застыл без движения. Я стиснул в кулаке магический кристалл, впитывая энергию. Все, что впитал, следом отправил в пулю. Прицелился и нажал на спусковой крючок. Наполненная маной пуля промелькнула в воздухе быстрее обычной, оставляя за собой фиолетово-синий след. Она пробила защиту пироманта и ударила его в ногу. Маг вскрикнул и упал на одно колено, а следом Иван Мокруха влепил ему камнем в лицо. Голова огневика резко запрокинулась, и он рухнул. Оставшиеся азиаты, видя поражение лидера, поспешили сдаться. Все было кончено. Я встал и оглянулся на поместье. Несколько выбитых окон, опаленная крыша, и это не считая разгрома внутри и снаружи. Передний двор превратился в дымящиеся, покрытое воронками поле. Да, протянул я. Кажется, прием придется немного отложить. Костя, опуская карабин, взглянул на меня как на сумасшедшего, а потом рассмеялся. Ты прав, зато у нас будет свежий ремонт, чтобы показать гостям. Правильно, во всем нужно искать хорошие, я позволил себе улыбку. Будь добр, сходи в убежище и скажи, что мы победили. А ты, узнаю, как там Богдан Богданович, и пообщаюсь с выжившими, хмуро добавил я и пошел вперед. Богдан получил ожоги и, похоже, сотрясение мозга, но в целом был в порядке. Мокрухи прострелили плечо, однако боец оказался не промах. Просто забил рану каменным, так сказать, тампоном и продолжал сражаться. Иволгин был истощен, но невредим. Что касается охранников поместья, в живых осталось трое. Отряд полиции тоже понес потери убитыми и ранеными. Ночка предстояла долгая. Бандитов допросили, и те в один голос сказали, что это Фарух повел их за собой и приказал напасть на поместье. Фарух, тот самый маг огня, к сожалению, погиб. Почему к сожалению? Потому что я рассчитывал разок взглянуть ему в глаза перед тем, как его отправят на расстрел. Но не страшно, впрочем, смерть и так настигла пироманта. Что до его людей, то скоро они отправятся следом. За организованное нападение на дом аристократа наказание только одно – казнь. За ночь в поместье наведалась еще куча людей. Лекари, работники морга, следователи, родня Иволгина, Алла. Даже начальник полиции Тимофей Тигров пожаловали. Последний, осмотрев выгоревший двор, покачал головой и сказал: «Не хочу злорадствовать, ваше сиятельство, но то, как вы обошлись с поместьем Боровиных, вернулось к вам. Хорошо, что не пострадал никто из семьи. Шутите? Я рад, что они пришли ко мне сами. Не пришлось вылавливать по лесам в Орешково. Кстати, Тимофей Александрович, скоро мы организуем прием. Буду рад видеть вас». «Прием?» – Тигров поднял брови, глядя на разнесенное огненным шаром окно. «Здесь, конечно», — кивнул я. «Мы пришлем официальное приглашение». Племянник князя не нашелся, что ответить. Попрощался и как-то спешно уехал. Неужто его так поразила моя невозмутимость? Или он решил, что я буду рвать на себе волосы и причитать о разрушениях? Подумаешь, как сказал сам Тигров, главное, что не пострадал никто из семьи. Погром не беда. Костя прав, зато появился повод сделать ремонт и похвастаться перед гостями на приеме. А проблема с Орешково теперь почти решена. По крайней мере, я на это надеюсь. Посмотрим, что сделает дядя, когда узнает, что его криминальных партнеров перебили. 21. С момента столкновения с бандитами прошла неделя. Чернов, подонок, снова перестал отвечать на звонки. Я подозревал, что дядюшка решил, раз с азиатами покончено и все из моей семьи живы, можно продолжать греться в Туапсе и не думать о том, чтобы вернуть гостиницу. Я велел Константину узнать, где именно отдыхает Чернов, и намеревался отправить людей, чтобы припугнуть Игоря и заставить вернуться в Красноярск. Мне окончательно надоела эта ситуация, и я искренне не понимал, чего пытается добиться дядя. Неужто рассчитывает, что я просто забуду о гостинице? Это вряд ли. Итак, Чернов на контакт не выходил, зато позвонил начальник полиции и не то чтобы доложил, а скорее поделился информацией. Взяточников из Орешкова задержали и осудили на каторгу. Спасибо, уважаемый. Рад слышать, что негодяи понесли наказание. Есть личная просьба, ваше сиятельство, пробурчал начальник. Если в будущем у вас появится подобная информация, не сообщайте журналистам, лучше напрямую мне. Что ж, хорошо, согласился я. Надеюсь, что больше не придется столкнуться с подобным. Сделаю все возможное, чтобы так и было, ответил полицейский. Прозвучало двояко, и на этом мы распрощались. На восстановление поместья требовались деньги, и Константин как раз вовремя провернул очередную выгодную сделку. Он продал нашу долю в консервной фабрике по хорошей цене, и средства мы пустили на ремонт. Прием, конечно, пришлось отложить. Хорошо, что мама не успела разослать приглашение. Она переживала, что после атаки бандитов люди побоятся ехать, но я успокоил ее. Сказал, что напротив, организуя светское мероприятие вскоре после битвы, мы покажем свою силу и стойкость, в том числе финансовую, ведь у нас будет новый ремонт. Гостям приема найдется что обсудить. Светлана Григорьевна согласилась с моими доводами. Она уже даже начала представлять, как будет в красках описывать происшествие и восхвалять смелость защитников. Мою, Костя и барона Иволгина. Не забудь про гвардейцев, дорогая», — сказал я. «Они приняли на себя первый удар. Это их долг как черни», — отмахнулась матушка. «Если б не эта чернь», — нахмурился я, — «то нас бы, вероятно, всех перебили. Прошу тебя пересмотреть отношение к людям, отдавшим за нас свои жизни». Светлана изумленно посмотрела на меня, а потом сказала: «Ты сильно изменился после аварии. Скажем так, у нас с Чернобурой Лисицей состоялся обстоятельный разговор». Мама кивнула и не стала выпытывать подробности. Общение с Богом-покровителем считалось интимным занятием. Даже внутри семьи это было не принято обсуждать, по крайней мере, внутри нашей. А способности, получаемые от богов, зачастую оставались тайной за семью печатями даже для самых близких. Просто потому, что такие способности были мощным козырем как в бою, так и в обычной жизни. Зависело от конкретного дара. Мой, например, повышенная регенерация, был отличным подспорьем после драки. И для развития в целом. Ведь мне не нужно было долго ждать восстановления мышц после тренировок и магических каналов после направленной медитации. Но непосредственно в бою способность была бесполезна. Поэтому после сражения я с удвоенной силой загорелся вернуть хотя бы жалкое подобие былой магической мощи. Принялся искать опытных магов, готовых давать частные уроки. В Российской империи магическое обучение происходило обычно в специальных заведениях на нулевом уровне изнанки и только после 18 лет. Домашнее обучение практиковалось среди дворян, но этим занимались родители. Моя мать, к сожалению, обладала слишком слабыми познаниями для того, чтобы еще кого-то обучать, а стать подопечным члена другого рода было почти невозможно. Никто из аристократов не хотел делиться родовыми секретами. Найти независимого преподавателя тоже оказалось трудной задачей. Их, наверное, просто на всех не хватало. Ведь большая часть магов не учила юнцов, а применяла свой дар по назначению. По крайней мере, так было у нас в Сибири. Теория нехватки учителей вскоре получила подтверждение. Все, с кем я беседовал, преподавали в академиях и институтах, а давать частные уроки отказывались. Даже за большие деньги, мол, не хотят брать на себя ответственность за возможное искажение дара или пережигание каналов несовершеннолетнего графа. Не стану же я им объяснять, что внутри юного тела живет опытнейший маг. Попытался сказать, что я крайне одаренный, что мое ядро пробудила богиня, бесполезно. В итоге обратился к знакомым магам, а именно к Богдану Богдановичу и его офицерам. Хм, сложное это дело, владению силой обучать. Нахмурился Богдан. «Ежели что не так пойдет, все развитие запорим. Под мою ответственность», — твердо сказал я. «Я сам себя не прощу, если вдруг талант угробим», — покачав головой, ответил командир гвардии. «Но если уж так сильно хочешь, давай Мокруху попросим. У него самый высокий ранг среди наших. Высокий ранг не равно мастерству в обучении, но все-таки я согласился. Иван мне нравился, хотя я ему, кажется, не очень. А может, Мокруха со всеми был такой напряженный, не знаю. Но учить он все же взялся. Я и раньше частенько приезжал в казармы, а отныне стал бывать там ежедневно, продолжал физические и стрелковые тренировки, и теперь добавил к ним магию. Не в последнюю очередь, это положительно влияло на бойцов. Они видели, что граф стремится стать сильнее, и старались не отставать. Гвардия, кстати говоря, набирала мощь. Богдан взял еще 30 новобранцев, среди которых были маг-целитель 3-го ранга и огненный маг 2-го. Кроме того, получив плату за очередную партию леса, мы закупили снаряжение для всех новичков и пополнили склады боеприпасов. Я встретился с бухгалтером гвардии и долго рассказывал, что хочу сделать. Починить бронемашину и купить орудие к ней, приобрести новые грузовики, а также легкие бронированные машины на колесах для быстрого перемещения в боевых условиях. Обязательно наложить на всю технику оборонительные печати, закупить для бойцов защитные амулеты, особенно для рядовых. Офицеры у нас магии сами прикроются от вражеских заклятий. Рассчитать стоимость ежемесячных учений с учетом увеличения числа солдат и так далее и так далее. Бухгалтер чуть не заплакал, когда я все это озвучил. А потом сразу сказал, что потребуются большие вливания. Текущий бюджет гвардии даже близко не выдержит моих хотелок. «Само собой, уважаемый», — согласился я, — «деньги будут. Ваша задача — сделать так, чтобы они приносили пользу. Приступаю к работе, ваше сиятельство», — вздохнул несчастный бухгалтер. «Но мне бы потребовался помощник. Так укажите его жалование в бюджете и предоставьте расчет Константину Сергеевичу». «Всего доброго, уважаемый», — сказал я и вышел. Моя армия должна расти и становиться сильнее. Нельзя забывать о том, что у меня есть таинственный противник. Именно он, вполне вероятно, науськал Боровина и Чернова. Именно он, вполне возможно, натравливал на Чернобурский лес монстров изнанки. И это он, скорее всего, был виновен в гибели отца. Я точно помню, как искалеченный выбирался из горящей машины. Почувствовал, как исчезает наложенное на кузов заклятие. Очень тонкое, грамотно построенное, еле заметное. Но оно было. Мое чувство магии, доведенное до совершенства в прошлой жизни, не обманешь. Петра Чернобурова и всех, кто был с ним, включая отца Кости, убили специально. Я намеревался узнать, кто это сделал, и отомстить. Хотя бы ради матери и сестры, а также ради будущего своего рода. Да, за прошедшее время я уже полностью слился с ролью Георгия Чернобурова и стал считать его семью своей. Можно было бы закрыться от эмоций и привязанностей, доставшихся вместе с телом, но я не видел в этом смысла. Жить гораздо приятнее и проще, когда рядом есть любимые люди. Прибыл на юг. Сегодня встреча, поступило сообщение на мобилет, когда я сел в автомобиль. Очень хорошо. Значит, агент, подготовленный Мокрухой, уже добрался до Туапсе. Надеюсь, их свидание с дядюшкой пройдет плодотворно. А у меня сегодня свое свидание. Ваше сияятельство, протянула Ульяна, когда мы зашли в ювелирный магазин. Ее большие глаза стали просто невероятных размеров, что невольно вызвало у меня улыбку. Хочу, чтобы ты выбрала любое украшение из тех, что здесь есть. А, я могу узнать, зачем это? Потупилась Улиша. Мне понравилось, как ты защищала Людмилу тем вечером. Считай, что это награда. Да я же ничего такого не сделала. Ты прикрывала ее собой и дралась бы при необходимости. Не скромничай. Сейчас ты выберешь себе подарок. Я наклонился к уху девушки и продолжил шепотом. А затем мы отправимся в домик на берегу Енисея и проведем чудесную ночь. Хочешь? Ульяна покраснела и кивнула. Тогда выбирай. Девушка все же поскромничала и выбрала тонкое золотое колечко с сапфиром. Впрочем, для простолюдинки это все равно было достаточно богатое украшение. Не всякая служанка имела такое. Я оплатил покупку, а затем, как обещал, мы поехали в арендованный заранее домик. Отправились на такси. Не хотелось, чтобы водитель распускал потом слухи, что у господина было свидание с прислугой. Тем более, что свиданием это было сложно назвать. Скорее, нам предстояла ночь бурного секса, которая закончилась быстрее, чем я полностью удовлетворился. До конца насытиться сочным телом Ульяны, ее полной упругой грудью и жарким лоном едва ли было возможно. Впрочем, утром у нас оставалось достаточно времени для горячего завтрака в постели. 22. Прошедшим вечером Игорь Чернов выпил целый графин абхазской чачи, съел вкуснейшие хачапури по-аджарски и две порции шашлыка из баранины. И это не считая закусок, адыгейского сыра, салатов, лепешек и овощей. Чернов обожал кавказскую кухню, которую в Туапсе готовили повсеместно. Уже в который раз он думал, что стоит продать Орешково, пока не поздно, а также прочие свои предприятия, и купить небольшой гостевой домик здесь, на югах, в Туапсе, или где-нибудь в Геленджике, или в Адлере. Принимать гостей, открыть рядом кафе, где можно будет есть самому хоть каждый день. «Уедем, матушка, сюда навсегда», — произнес Игорь, ложась к жене в кровать. «Уже 100 раз ты это говорил», — сонно пробормотала та. «Не можем же все дела и квартиру в Красноярске бросить. Когда обратно-то соберемся? А тебе чего, плохо здесь, что ли? Целыми днями ляжки на пляже угреешь?» Чернов похлопал супругу по заднице. «Побудем пока, а потом, глядишь, навсегда останемся. Угу. Ну ладно, как скажешь», — широко зевнула та и как будто сразу уснула. Игорь еще какое-то время фантазировал вслух о том, как он откроет здесь гостиничку и кафе, где будут готовить вкуснейшие хачапури на всем российском юге. На то, что супруга спит и не слушает, Чернов не обращал внимания, а потом задремал сам. Проснулся от того, что к носу приставили что-то холодное. Игорь сквозь сон отмахнулся, но холодное и твердое снова уперлось в лицо, а потом раздался металлический лязг. Чернов распахнул глаза и увидел человека в тканевой маске. У него в руке был взведенный револьвер. Игорь весь покрылся потом и похолодел. Такое чувство, будто окунулся в ледяную купель после бани. «Тихо», — сказал человек, — «дернешься, убью». Игорь бросил взгляд на жену, но та всегда спала крепко, ее из пушки не разбудишь. А человек в маске к тому же добавил: «Я подсыпал ей снотворное в вечерний чай». твоим детям тоже. Не бойся, безвредная. Но даже если я сейчас шмальну тебе в морду, никто не услышит. Вставай, пойдем. Куда? Я скажу, куда. Быстрее. Чернов поднялся и засеменил во двор домика, который арендовал. Идея снять жилье подальше от всех и поближе к воде теперь не казалась ему такой уж хорошей. Даже позвать на помощь некого, и никто, кроме чаек, не увидит, как Игоря ведут на расстрел. «Шагай!» — человек подтолкнул его стволом в спину. «К морю, к нему, искупаемся. Утопить меня хочешь?» — возмутился Чернов. «Лучше застрели тогда. Одно другому не мешает. Топай». Ночное море, разукрашенное лунным серебром, выглядело очень поэтично. В какой-то момент Игорь даже смирился со смертью. По крайней мере, можно порадоваться, что он умрет, глядя на такую красоту. «Кто тебя послал?» «Граф Чернобуров, а ты догадливый. Иди дальше». «В воду?» «Да, иди, пока я не скажу остановиться». Человек остался на берегу. Игорь шел и шел, покуда вода не поднялась до ключиц. Тогда человек сказал «хватит» и велел повернуться. «Последние слова?» – спросил он. «Ты что, серьезно?» – застучал зубами Чернов. «Ночью море было холодным, не сезон, да и страшно было до жути. Слушай, ты передай своему графу, что я с ним свяжусь, решим как-нибудь». Граф уже все решил. Посланник Чернобурова нажал на спусковой крючок, и раздался выстрел. Игорь сжался и невольно нырнул, прячась. Он слышал, как прозвучало еще несколько хлопков, но до сих пор оставался жив. Неужто послали такого плохого стрелка? Игорь осторожно вытащил голову из воды и протер глаза. «Холостые», — сказал человек, приподняв револьвер. «Слушай внимательно. Граф Чернобуров требует от тебя вернуться в Красноярск. Это было самое последнее предупреждение. Понял? Завтра же возьми билет на поезд, или я вернусь с боевыми патронами». С этими словами посланник развернулся и быстрым шагом исчез в ночи. Чернов, дрожа, вышел на берег и сел на гальку. Ночное море показалось ему еще красивее, чем до этого. Похоже, терпение двоюродного племянника иссякло. Надо же, как он стал себя вести. Игорь помнил его совсем другим, скромным и тихим мальчиком. Вырос, видать, возмужал. Ничего не поделать, придется возвращаться в Красноярск. Но это не значит, что Чернов так просто отдаст гостиницу. «Интересная идея, ваше сиятельство», — сказал сидящий передо мной артефактор, просмотрев предложенный документ. Этого человека звали Руперт Заммер. По происхождению он был немцем, но являлся подданным российской короны и признанным мастером в изготовлении магических предметов. Он владел фабрикой в Москве и тремя мастерскими, одна из которых была расположена в Новосибирске и делала артефакты для самого князя Тигрова. Мне повезло, что Заммер оказался проездом в Красноярске и согласился встретиться. «Вы хотели бы взяться за разработку?» – напрямую спросил я. «Почему нет?» – пожал худыми плечами Руперт, снял пенсне и убрал в карман клетчатого пиджака. «В изготовлении самих жезлов не есть ничего сложного. Охранный артефакт, который реагировать будет реагировать», поправился он, «на заданные энергоструктуры. Не потребуется даже питание от макров, хватит внешних потоков. Меня интересует возможность тонкой настройки и создания сети. Вот тут уже сложнее и не есть моя специальность. Для создания такой сети нужен будет маг печати, ритуалист. Сильный. Само собой», кивнул я, «от вас требуется, чтобы возможность соединения была изначально заложена в жезлах. Могу сделать, но не обещаю быстро. Есть много работы, очень много». Заммер потеребил серую козлиную бородку. «Могу, с вашего позволения, рекомендовать проект моему ученику. Вернее сказать, рекомендовать моего ученика для вашего проекта», — улыбнулся артефактор. По-русски он говорил хорошо, почти без акцента, но иногда путался в порядке слов. Я подумал всего пару мгновений. Да, создать сигнальные жезлы побыстрее было бы неплохо. Тем более, что на Чернобурский лес было совершено еще одно мощное нападение монстров, отбили которое с трудом. Но если я рассчитываю со временем начать продавать жезлы, то будет лучше, чтобы разработкой занялся именно Заммер. Его имя известно и подстегнет продажи. Пожалуй, мне бы хотелось, чтобы проектом занялись лично вы. Торопиться некуда. Не меньше 6 месяцев, ваше сиятельство, до первого прототипа. Меня устраивает. Задержитесь еще на полчасика, уважаемый господин Заммер. Я прикажу своей юристке составить договор, а пока выпьем чаю, кофе, если возможно, — согласился Руперт. Быстро составленный алый документ был подписан, я выдал немцу аванс, и на этом мы распрощались. Что ж, отлично, неплохое вложение в будущее. Пока Заммер трудится над прототипом, можно подготовиться самим и открыть небольшой цех по созданию артефактов. Те же защитные амулеты, например, всегда пользуются спросом среди аристократов и силовых структур. А когда придет время, сможем увеличить производственные мощности и запустить массовое изготовление сигнальных жезлов. Я позвонил Константину и обрисовал идею. Тот обещал подумать, но сразу сказал, что свободных средств у нас нет, особенно с учетом того, что сейчас мы намерены много вкладывать в гвардию. «Деньги появятся», — сказал я. «Нам не нужна целая фабрика, хватит небольшого цеха на окраине города. Можно начать с простых защитных амулетов и попытаться заключить контракт с полицией, например, или с гвардиями мелких родов». «Ладно, подумаю», — отозвался Костя. «Но в артефакторике огромная конкуренция и строгий контроль правительства. Уверен, что хочешь туда соваться. Зато если получим долю на рынке, это сделает нас в 1000 раз сильнее и авторитетнее. Хотя бы прощупай почву. Узнай кто, что, сколько денег потребуется для старта и для развития». «Конечно, Георг, как скажешь». «Да, и найди способ связаться с тем графом из Ангарска. Дубровский, не так ли? Который специалист по магическим растениям». «Да, Виктор Дубровский», — ответил Константин. «Хорошо, сделаю». Положив трубку, я отправился в казармы. Тренировки пропускать нельзя, особенно магические. Южный агент сообщил, что Игорь Чернов сел на поезд в Сочи, а значит, через 4 дня будет в Красноярске. Новость меня порадовала, но звонить дяде я не стал. Он тоже не спешил связаться со мной, несмотря на то, что вряд ли остался в восторге после ночного купания. Мокруха ждал меня на специальном полигоне, предназначенном именно для тренировки магов. Здесь был купол, который защищал других солдат от заклинаний, не давая опасной магии вырваться наружу. Когда мы зашли на полигон, Иван вставил в специальный прибор большой макр, и купол активировался. «Первые тренировки проведем здесь», — сказал Мокруха, — «а потом лучше отправляться заниматься в изнанку. Там развитие пойдет быстрее из-за сильного магического фона», — уточнил я. «Угу, именно. Ну, приступим», — Иван подошел ко мне. «Я так понимаю, кое-что уже умеете». «Умею», — сказал я, активировал ядро и направил энергию в тело. «Интуитивно научились», — оглядывая меня, пробурчал Мокруха. «Наверняка почувствовал, как я зарядился». «Да, хорошо. Значит, способности есть. Жаль, что мы не знаем, к какому виду магии вы предрасположены». «Огонь», — без сомнений сказал я. «Откуда знаете? Тест проходили?» «Нет. Считай, что мне подсказала лисица. С богиней спорить не буду. Огонь так огонь. Попробуйте тогда что-нибудь сотворить». Иван помогал мне направлять потоки и объяснял, как в целом создавать заклинания. Оказалось, что сложных техник в этом мире нет. Никаких вербальных заклятий, или жестов, или других замудренных способов сотворения магии. Все основывалось на банальном контроле потоков и воображении. Как ни странно, мне тяжело давалось и то, и другое. Практикуясь, я понял то, что давно подозревал, но как-то не придавал значения. Структура маны отличалась от той, что была в моем мире. Потому-то я слишком много энергии тратил впустую, когда создавал заклятия по старинке, по памяти из прошлой жизни. Несколько часов упражнений, и у меня получилось зажечь устойчивый костерок на ладони, который при этом потреблял столько маны, сколько должен. А еще немного потрудившись, я выпустил огненный сгусток размером с кулак, добился главного, переломил свои старые умения и начал учиться творить магию по-новому. «Отлично», — кивнул Мокруха. «Запомните ощущения, и на сегодня хватит. Завтра поедем наизнанку», — сказал я, и это был не вопрос. «Чем быстрее я верну хотя бы часть былой мощи, тем лучше. Мне нравится пользоваться огнестрельным оружием, и я неплохо им овладел, а во время схватки у поместья даже научился применять магию к пуле, увеличивая ее скорость и пробивную силу. Но все равно, хочу владеть стихиями, как в прошлой жизни, и ничто не остановит меня, ведь даже смерть не остановила». 23. Утром через 4 дня, Костя прислал мне номер графа Дубровского. Слава о нем, как о специалисте по магическим растениям, достигла даже наших краев. Я рассчитывал, что он может помочь с защитой Чернобурского леса, пока мы не придумаем что-то другое. Дубровский долго не брал трубку, но я оставался неумолим. «Добрый день, Виктор Игоревич», — приветствовал я, когда услышал ответ. «Говорит Георгий Петрович Чернобуров». «Да-да, Георгий, слушаю вас», — бодро ответил Дубровский. «Соблюдая приличие, Минутку мы поговорили ни о чем, немного познакомились, а затем я перешел к делу. Слышал, будто вы специалист по магическим растениям, Виктор. Мне сообщили, что вы способны вырастить лозы, которые работают как защитный барьер. Неужели? Ответил граф будто бы с усмешкой. Я выращиваю сырье для лекарств и косметики. Никаких защитных лоз. Выходит, меня ввели в заблуждение, хмыкнул я. Выходит, да, сказал Дубровский. Но возможно, я все-таки смогу помочь. Что именно вам нужно? Я кратко обрисовал ситуацию. Проблемы с монстрами изнанки в тайге, лесокомбинату требуется защита. Бетонные стены не справляются, большинство тварей легко перелезают через них или роют подкопы. Ну, пожалуй, я мог бы потратить немного времени и сил, чтобы создать для вас саженцы атакующих лоз, подумав, сказал Виктор. Они обвили бы ваши стены и пустили корни глубоко в землю. Если чудовище попробует перелезть или совершить подкоп, лозы схватят его и ласково придушат. Граф издал смешок. Только вам придется обеспечить питание от макров. Растения магические, без подпитки быстро умрут. Отлично, граф. Я готов попробовать. И учтите, что это не интеллектуальная система. Ваши люди тоже могут пострадать, если подойдут слишком близко. Я понял, Виктор. Спасибо. Мой помощник переведет вам нужную сумму. С нетерпением ждем саженцы. Приятно с вами сотрудничать, Георгий. Судя по голосу, Виктор широко улыбнулся. Мы тепло распрощались, выразив обоюдную надежду на продолжение сотрудничества. Затем я сел в машину и поехал решать другую свою проблему, которая занозой сидела у меня в мыслях. Дворецкий многоквартирного дома, где жил Чернов, сразу меня узнал. Побледнел, как будто призрака увидел. «А-а», глупо протянул он и с трудом собрался. «Доброе утро, ваше сиятельство. А где же ваша трость?» «В машине», я вяло шевельнул рукой. «Она больше не нужна. Иногда использую как аксессуар. ГМ, хорошо, прекрасно. Очень рад, что вы в добром здравии. Спасибо. Мы поднимемся в квартиру дяди. Пожалуйста, дайте ключи. Извините, ваше сиятельство», дворецкий вдруг начал заикаться и стал таким белым, что мог бы слиться со стеной. «Но ключи я вправе отдать только хозяину. Дядюшка недавно сошел с поезда и уже едет сюда. Он вам не звонил? Просто я хочу подготовить сюрприз. Ключи», нетерпящим возражения тоном сказал я и вытянул руку. «Со мной был Олег, тот самый гвардеец, который в прошлый раз чуть не отлупил дворецкого лжеца». Олег хрустнул костяшками пальцев, и уже через мгновение ключи оказались у меня в ладони. «Благодарю, любезный». Мы поднялись на четвертый этаж с помощью лифта. Я открыл дверь квартиры и вошел, два гвардейца, следом за мной. Олег присвистнул. «Роскошная хата». «Неплохо», согласился я, «хотя безвкусно. Ремонт здесь был в стиле барокко. Колонны, резьба и лепнина, много материалов под золото. Не жилище, а музей какой-то. В интерьере моего поместья был похожий стиль, но там шикарность сочеталась с уютом. Здесь была только приторная роскошь, слишком явно выставленная на показ. «Располагайтесь», сказал я гвардейцам, когда мы прошли из прихожей в просторную гостевую. Я сбросил чехол, прикрывающий диван от пыли, и удобно сел. Расстегнул пиджак и закинул ногу на ногу. Вскоре из прихожей раздался шум. Я приготовился встречать дядю, но вместо него в комнату забежала горничная, низкорослая конопатая девчушка, совсем молоденькая, лет 15. «Ой», сказала она, увидев нас, и попятилась. «Здрасте. Извините, а вы кто?» «Я племянник Игоря Чернова. А вы?» «А я служанка тутошняя. Сообщили, что господин Чернов возвращается, велели порядок навести и обедом заняться. Вот и займитесь», кивнул я. «Буду благодарен, если сварите кофе». «Хорошо», улыбнулась девчушка. «Одну минуточку, господин». Игорь не торопился. «Я успел выпить две чашки кофе, пролистать новостную ленту в сети и уже откровенно заскучать, когда дядя, наконец, явился. Он ворвался в квартиру, как вихрь, и тут же заорал. «Георгий, что, черт возьми, ты себе позволяешь? Могу спросить то же самое, дядя», невозмутимо ответил я. «Но, для начала, здравствуйте. Как Туапсе, как море. Мне кажется, еще не сезон. Хотя я слышал, вы купались при луне. А за это ты мне еще ответишь». Я поднял бровь и повернулся к своим гвардейцам. «Уважаемые, мне показалось, или только что прозвучала угроза в адрес дворянина?» «Не знаю», протянул Олег, хмуро глядя на Игоря. «Не расслышал что-то». «Вам показалось», буркнул дядя. «Прошу простить». Второй гвардеец издевательски хмыкнул в усы и отвернулся к окну. Олег, не стесняясь, улыбался во весь рот. Чернов упал в кресло и глубоко, шумно вздохнул. Он стал гораздо толще с тех пор, как Георгий видел его в последний раз. Если бы не брюхо и безобразные складки на шее, он бы выглядел вполне солидным и крепким мужчиной. А так, типичный богач-простолюдин, который злоупотребляет лакомствами. «Что же ты, Георгий, никак не успокоишься?» – вздохнул Игорь. «Я ведь 100 раз тебе сказал, Орешково мое по закону. Есть завещание, при жизни подписанное твоим отцом. Вот и покажите мне. Да пожалуйста, черт возьми, идем в кабинет, только молодцы твои пусть тут подождут». Я жестом велел гвардейцам оставаться на месте, а сам последовал за дядей. Кабинет был отделан в том же кричащем стиле, что и весь дом. На стене висели сабли с позолоченными рукоятками и европейский рыцарский шлем, покрытый затейливой вязью. Над столом скалилась голова какого-то монстра изнанки, похожего на медведя, только с 2 рядами зубов и рогами. «Послушай, Гоша», — сказал Чернов, когда я закрыл за собой дверь. «Ты граф, я простолюдин, это понятно. Но зачем было устраивать представление? Зачем ты подослал ко мне какого-то психа с револьвером? Зря думаете, что я буду оправдываться. Вы просто не оставили мне выбора. Игнорировали звонки, подставили меня с бандитами. Не надо было первому нападать.